дивом, показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду. Вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел лиман, за лиманом разливалось черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля галическая. «А то что такое?» – допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся на небе и больше похожие на облака серые и белые верхи. «То Карпатские горы, — говорили старые люди, — меж ним есть такие, с которых век не сходит снег, а тучи пристают и ночуют там». Тут показалось новое диво. Облака слетели с самой высокой горы, и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне с закрытыми очами и так виден, как бы стоял вблизи. Тут меж дивившимся со страхом народом один вскочил на коня и, дико озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за ним, торопливо во всю мочь погнал коня своего. То был колдун. Чего же так перепугался он? Со страхом, вглядевшись в чудного рыцаря, узнал он на нем то же самое лицо, которое незваное показалось ему, когда он вражил. Сам не мог он разуметь, отчего в нем все смутилось при таком виде. И, робко озираясь, мчался он на коне, пока месть не застигнул его вечер и не проглянули звезды. Тут поворотил он домой, может быть, допросить нечистую силу, что значит такое диво. Уже он хотел перескочить с конем через узкую реку, выступившую рукавом среди дороги, как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и, чудо, засмеялся. Белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волоса на голове колдуна. Дико закричал он и заплакал, как исступленный, и погнал коня прямо к Киеву. Одиноко сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей святой книги. Уже много лет, как он затворился в своей пещере, уже сделал себе и дощатый гроб, в который ложился спать вместо постели. Закрыл святой старец свою книгу и стал молиться. Вдруг убежал человек чудного страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист. Очи дико косились, страшный огонь пугливо сыпался из очей. Дрожь наводила на душу уродливое его лицо. «Отец, молись, молись!» — закричал он отчаянно. «Молись о погибшей душе!» — и грянулся на землю. Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул и... В ужасе отступил назад и выронил книгу. «Нет, неслыханный грешник, нет тебе помилования. Беги отсюда, не могу молиться о тебе». «Нет!» – закричал, как безумный грешник. «Гляди, святые буквы в книге налились кровью. Еще никогда в мире не бывало такого грешника». «Отец, ты смеешься надо мною!» «Иди, окаянный грешник, не смеюсь я над тобою, боязнь овладевает мною, недобро быть человеку с тобою вместе». «Нет, нет, ты смеешься, не говори, я вижу, как раздвинулся рот твой, вот белеют рядами твои старые зубы, и как бешеный кинулся он и убил святого схимника». Что-то тяжко застонало, и стон перенесся через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие сухие руки с длинными когтями, затряслись и пропали. Вскочивши на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная для чего. Едет он уже день, другой, а Канева все нет. Дорога та самая. Пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей. Но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад, к Киеву, и через день показался город. Но не Киев, а Галич. Город еще далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противную сторону, и все вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна. А если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже не досыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, совсем и затопить ее в Черном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать. Нет, сам он не знал от чего. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы и высокий Криван, накрывший свое темя, будто шапкою серую тучью. А конь все несся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном величии всадник. Он силится остановиться, крепко натягивает удила, дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колдуну, что все в нем замерло, что недвижный всадник шевелится и разом открыл свои очи. Увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам. Так страшно отдался в нем этот смех. Ухватил всадник страшную рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел, как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева и от земли Галической и от Карпата, как две капли воды, схожих лицом на него. В городе Глухове собрался народ около старого бандуриста и уже сейчас слушал, как слепец играл на бандуре. Еще таких чудных песен и так хорошо не пел ни один бандурист. Сперва повел он про прежнюю гетьманщину, за Сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное было время, казачество было в славе, топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним. «Постойте, — сказал старец, — я вам запою про одно давнее дело». Народ сдвинулся еще теснее, и слепец запел. За пана Степана, князя Седмиградского, был князь Седмиградский королем, и у ляхов жило два казака, Иван да Петро. Жили они так, как брат с братом. Гляди, Иван, все, что не добудешь, все пополам. Когда кому веселье, веселье и другому. Когда кому горе, горе и обоим. Когда кому добыча, пополам добычу. Когда кто в полон попадет, другой продай все и дай выкуп, а не то сам вступай в полон. И правда, все, что не доставали казаки, все делили пополам. Угоняли ли чужой скот или коней, все делили пополам. Воевал король Степан с Турчином. Уже 3 недели воюет он с Турчином, а все не может его выгнать. Вот объявил король Степан, что если сыщется смельчак и приведет к нему того пашу, живого или мертвого, даст ему одному столько жалования, сколько дает на все войско. «Пойдем, брат, ловить пашу», — сказал брат Иван Петру. И поехали казаки один в одну сторону, другой в другую. Поймал ли бы еще или не поймал Петро, а уже Иван ведет пашу арканом за шею к самому королю. «Бравый молодец!» – сказал король Степан и приказал выдать ему одному такое жалование, какое получает все войско. И приказал отвесть ему земли там, где он задумает себе, и дать скота, сколько пожелает. Как получил Иван жалование от короля, в тот же день разделил все поровну между собою и Петром. Взял Петро половину королевского жалования, но не мог вынести того, что Иван получил такую честь от короля, и затаил глубоко на душе месть. Ехали оба рыцаря на жалованную королем землю Закарпат. Посадил казак Иван с собою на коня своего сына, привязав его к себе. Уже настали сумерки, а они все едут. Младенец заснул, стал дремать и сам Иван. «Не дремли, казак, по горам дороги опасные». Но у казака такой конь, что сам везде знает дорогу. Не спотыкнется и не оступится. Есть между горами провал. В провале дна никто не видал. Сколько от земли до неба, столько до дна того провала. Понад самым провалом дорога. 2 человека еще могут проехать, а 3 ни за что. Стал бережно ступать конь с дремавшим казаком. Рядом ехал Петро, весь дрожал и притаил дух от радости. Оглянулся и толкнул названного брата в провал. И конь с казаком и младенцем полетел в провал. Ухватился, однако ж, казак за сук, и один только конь полетел на дно. Стал он карабкаться с сыном за плечами вверх, немного уже не добрался, поднял глаза и увидел, что Петро наставил пику, чтобы столкнуть его назад. «Боже ты мой праведный! Лучше б мне не подымать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет пику столкнуть меня назад. Брат мой милый, коли меня пикой, когда уже мне так написано на роду, но возьми сына! Чем безвинный младенец виноват, чтобы ему пропасть такую лютую смертью?» Засмеялся Петро и толкнул его пикой, и казак с младенцем полетел на дно. Забрал себе Петро все добро и стал жить, как паша. Табунов ни у кого таких не было, как у Петра. Овец и баранов нигде столько не было. И умер Петро. Как умер Петро, призвал Бог души обоих братьев, Петра и Ивана, на суд. «Великий есть грешник сей человек», — сказал Бог. «Иване, не выберу я ему скоро казни, выбери ты сам ему казнь». Долго думал Иван, вымышляя казнь, и, наконец, сказал: «Великую обиду нанес мне сей человек, предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле, всходу нет, никто не узнает, что кинуто было семя. Сделай же, Боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья, чтобы последний в роде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете, и от каждого его злодейства, чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах, и, терпя муку неведомую на свете, подымались бы из могил. А Иуда Петро, чтобы не в силах был подняться, и оттого терпел бы муку еще горшую, и ел бы, как бешеный, землю, и корчился бы под землею. И когда придет час меры в злодействах тому человеку, подними меня, Боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал. И все мертвецы, его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, чтобы все потянулись от разных сторон земли грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки». «Страшна казнь тобою выдуманная, человече», — сказал Бог. «Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, пока мисть ты будешь сидеть там на коне своем». И то все так сбылось, как было сказано, и до ныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю. Уже слепец кончил свою песню, уже снова стал перебирать струны, уже стал петь смешные присказки про хому и ерему, про стекляра стакозу, но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном в старину случившемся деле. Алла Демидова. «Читая Гоголя». Моноспектакль. Композитор и саунд-продюсер Борис Соколов. Программа создана продюсерским центром «Диадема» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Продолжение следует. Вы слушали программу «Словесность».